Страдают в мире люди, в сердцах темно и пусто, а мы Иисуса любим, нам хорошо с Иисусом. В собранье с малых лет мы встречаем мир улыбки от всех детей за это. За то, что утешал.